Грузный старик в нижнем белье отодвинул занавеску, чтобы посмотреть, что происходит. Анни положила перо в пакет и зашла внутрь. Стоукса она нашла в ванной комнате. Тот пинцетом собирал лобковые волосы с сетки слива. «Я нашла это позади трейлера». Анни положила пластиковый пакет на туалетный столик. «Похоже на те перья, что используют при изготовлении масок и карнавальных костюмов. Возможно, наш плохой парень линял». Стоукс изогнул бровь. «Наш? Ты не имеешь к этому никакого отношения, Бруссар? И что, черт побери, я должен делать с этим пером?» «Отправить его в лабораторию. Сравни с перьями на маске Памелы Бишен». «Ренар убил Бишен. То дело не имеет никакого отношения к этому. Здесь поработал имитатор». «Отлично. Тогда отправь его в лабораторию. Заставь Дженнифер Нолан нарисовать ту маску, в которой был насильник. И посмотри, может быть, ты сможешь найти изготовителя. Может быть». «Может быть, тебе лучше помолчать, Бруссар?» Стоукс выпрямился. Он завернул собранные волосы в бумажку и положил ее на край унитаза. «Я тебе уже сказал, ты мне здесь не нужна. Убирайся отсюда, пойди выпиши кому-нибудь штраф. Потренируйся для своей новой работы. Тебя ведь ждет место контролера на платной стоянке. Это все, что тебе светит, дорогуша». «Это угроза?» Стоукс протянул руку и пальцем коснулся синяка на скуле Анни. Его глаза казались осколками холодного матового стекла. «Я никому не угрожаю, сладкая моя!» Анни стиснула зубы от острой боли. «И постарайся выучить на зубок, что на самом деле случилось с Ренаром прошлой ночью». «Я отлично знаю, что случилось». Стоукс покачал головой. «Ты, цыпленок, ведь ничего не знаешь о чести, правда?» Аня отбросила его руку. «Я только знаю, что честь не имеет ничего общего с уголовным преступлением. Пойду опрашивать соседей». Глава 9. Ник стоял в пируге, сосредоточенно глядя на водную гладь. Он не думал ни о чем, кроме собственных медленных размеренных движений. День выдался прохладным, но на лбу Ника выступила испарина, а серая шерстяная безрукавка промокла от пота. Его мышцы сокращались и дрожали при каждом его движении. Напряжение вызывали не упражнения тай-ци, а желание сосредоточиться. «Двигайся медленно, не напрягайся, не насилуй себя». И вдруг перед мысленным взором Ника предстал предыдущий вечер. Сердце бешено забилось, вся концентрация полетела к чертям. Ощущение гармонии, которым он пытался добиться, исчезло. Пирога дернулась у него под ногами, Фуркейт рухнул на сиденье и спрятал лицо в ладони. Он сам сделал эту пирогу из кипариса и клееной фанеры, сам выкрасил ее зеленой и красной краской, как это делали много лет назад местные жители. Ник радовался, что снова вернулся на болото. Новый Орлеан был неподходящим для него местом. Оглядываясь в прошлое, он понимал, что всегда чувствовал там душевный разлад. А Ник Фуркейт произошел именно отсюда, с берегов бухты Ачафалайя, где вокруг миллиона акров дикой природы расположилась гирлянда небольших городов, таких как Байю-Бро и Сент-Мартинвилл. Ник неохотно поднял весло и направил пирогу к дому. Небо нависло низко, приглушая краски болота, окрашивая все кругом в тусклый серый цвет. И только что появившиеся нежно-зеленые листья тупелы, вытянувшиеся из воды, словно часовой, и кружевную зелень ив, и каменных деревьев, укрывавших острова, и несколько расцветших желтоголовок, поддавшихся преждевременному теплу и распустившихся слишком рано. День был холодным, но если снова потеплеет, роскошные цветы очень скоро скроют берега, а белые головки невяника и яркие маргаритки расцветут у самой воды, смешиваясь с ядовитым плющом, аллигаторовыми водорослями и диким виноградом. Весной на болотах всегда кипит жизнь, а в этот день все, казалось, затаило дыхание, ожидая, наблюдая.